Что может пугать вас, если упадет солнце, и луна рассыплется в прах, если станут рушиться одни планеты за другими? Что вам до этого? Стойте твердо, как скала. Вы сами ведь неразрушимы. Вы — сущность бытия Вселенной. Я — абсолютное существование, абсолютное блаженство, абсолютное знание. Я — Он, о моя душа. Я — Он. Скажите это, и как лев ломает тростниковую клетку, разбейте эти цепи и будьте свободны навеки.